части и намажут на хлеб. Нас разрежут на части и намажут на хлеб. Каленными зубами разжуют, а потом нас из жопы выструт вон. Нас из жопы выструт вон. Всех нас сварят крутою, и слюная обольет. Всех нас сварят крутою, и слюная обольет. Переварят в желудке, попердят, а потом нас из жопы выструт вон. Нас из жопы выструт вон. Счастье, и намажут на хлеб. Нас разрежут на части и намажут на хлеб. Каленными зубами разжуют, а потом нас из жопы выструт вон. Нас из жопы выструт вон. Нас из жопы выструт вон. Нас из жопы выструт вон.